Глава 4. Мы стояли на краю поля и мысленно матерились. Иногда некоторые из выражений прорывались наружу. Тогда стоящий в нескольких шагах от нас пожилой капитан из комендатуры вжимал голову в плечи и ежился. Так продолжалось уже минут 10. В километре приблизительно от нас виднелись ангары и служебные постройки полка ТБ-3. За спиной тянулся то ли одичавший сад, то ли неухоженная роща. Правее, в 500 метрах, начинался лесной массив. Лес, роща и полк бомбардировщиков ограничивали в основном расположение нашей бригады, а в данный момент моего батальона, куда мы с Серегой прибыли на 3 дня раньше срока. Специально, чтобы осмотреться. Вот и осматриваемся. Все началось с утра, когда мы спрыгнули с проходящего поезда на станции этого городка в 100 километрах от Москвы. Выяснив на вокзале, где находится штаб гарнизона, направились прямо туда. В приемной начальника гарнизона нас встретил молоденький лейтенант. Самого начальника еще не было, он появился только через 30 минут. Я помню, в мое время говорили, что в армии царила атмосфера страха. Все боялись всего. А тут зашел этакий вельможа в звании комбрига. На нас не взглянул, даром что стоят майор и капитан в летной форме, и прошел к себе. Минут через 5 зазвонил колокольчик, и лейтенант юркнул в кабинет. Видимо, он докладывал о нас слишком настойчиво, так как за дверью несколько минут раздавался начальственный рык, а потом взъерошенный лейтеха вылетел в приемную. По внутреннему телефону вызвал нашего нынешнего сопровождающего и передал приказ доставить к месту назначения. Вот мы и приехали. С момента, как Верховный сообщил о моем назначении, прошло больше месяца. И почти все это время мы провели в разъездах. На следующее утро после моего дня рождения нас снова вызвали на дачу и приказали присоединиться к группе старших командиров НКО, проводивших плановую инспекцию частей РККА. Уже через 2 дня я понял, какой Сталин умница. Все прошедшее время я жил в заперти. Читал, конечно, газеты, но жизни не видел. Ох, и наломал бы дров, не совершив эту большую прогулку. А так, присмотрелся, пообмялся, научился говорить с людьми, не попадая в просак на каждом слове. Но и что не менее важно, снова ощутил себя не просто военным, но командиром. Все это время Сергей был со мной. Помогал, объяснял. Был за няньку. Ну, скорее всего, из-за конвоира. Одевался он в такую же летную форму со знаками различия капитана, хотя на самом деле должен был носить знаки подполковника. По закону звания госбезопасности переводились в армейские на 2 выше, так что сержант ГБ был лейтенантом, ну а капитан, соответственно, подполковником. За это время мы крепко подружились, а кроме того, я окончательно понял, что он в курсе моих похождений, и рядом с ним можно не прятаться. А это очень большой плюс. Не завидую кинозвездам всю жизнь играть роль. Но это все лирика, а что делать сейчас? По всем правилам тут должен быть комплекс зданий. Штаб, казармы, склады. Должен быть... Но нет. Сергей повернулся к капитану-комендачу. «Товарищ капитан, это ошибка. Нам нужно прибыть в расположение 301-й воздушно-десантной бригады. Через 3 дня, в соответствии с приказом, прибывает инженерная рота. Через 10 дней штаб и основной командный состав. Через 1 месяц личный состав с техникой и вооружением. И что с ними делать? Тут даже ограждения нет». Сережа начал закипать. А зря. Комендач явно был не в курсе. Ему приказали доставить туда-то, он доставил. Все. Бить морду надо начальству, а оно сидит в штабе гарнизона, да еще, может быть, в горкоме партии. Все это время откуда-то сзади справа раздавалось тарахтение, вроде мотоциклетного. Я повернулся и пошел на звук. Шагов через 30 открылась интересная картина. В глубине этой полурощи-полупарка стояло 2-этажное здание. Если бы не несколько вычурная архитектура, можно было бы принять его за школу. Ближе к нам находился сарай, возле которого группа ребят суетилась вокруг старенького У-2. Он и издавал это самое тарахтение. «Капитан, это что?» Мой голос звучал весело. Ситуация становилась откровенно смешной. «Так, товарищ командир, ОСУ-авиахим здесь, лучший в области. Даже самолет им выделили в награду. И что они собираются с ним делать?» «Не понял, товарищ майор. Как только мы поставим забор, места для взлета у них не будет. И через лес его не протащишь». «Какой забор?» Капитан попался какой-то туповатый. Он еще и удивляется. «Здесь территория воинской части. Или вы думаете, мы им взлетную полосу между казарм проложим? Что тут у вас вообще происходит?» Я зашагал к входу в здание, на ходу прикидывая. Судя по виду и размерам, для штаба бригады в самый раз. А уж для батальона тем паче. Сарай-ангар будет служить складом на первое время. Сидящий на входе паренек в большом, не по росту комбинезоне при виде нас вскочил. «Здравия желаю, товарищ командиры!» «Здравия желаю! Можно нам тут осмотреться?» «Конечно, проходите. Наш клуб первый в области», — мальчишка повторил слова капитана. «Наш планер в Коктебеле занял 4-е место. Парнишка стал даже выше ростом от распиравшей его гордости. «Извини, пацан, через пару часов ты будешь нас ненавидеть, но так надо». Мы шли по коридорам, заглядывали в комнаты, здоровались, слушали восторженные объяснения и шли дальше. После первых же моих вопросов о размерах комнаты и их количестве, Сережа все понял и молчал. Ему было тяжелее, он ведь и сам был таким пацаном в детстве. В мое время занятия в кружках ДСААФ такого воодушевления уже не вызывали. Так мы дошли до зала, где сидели несколько девушек в возрасте от 13 до 20 лет. Они что-то шили. Наш провожатый стал объяснять про обшивку для нового планера. На его голос одна из девушек постарше обернулась. Мое сердце стукнуло и остановилось. Что-то, видно, было у меня на лице, так как девушка смущенно улыбнулась, и мое сердце рухнуло в желудок. Она не была копией Галины. Волосы темно-каштановые, а не русые, лицо более тонкое, глаза зелено-карие, а не голубые. Но сочетание меня просто в дрожь бросило, до чего похоже. И это улыбка. Улыбка Софии Ротару, от которой у меня всегда перехватывало дыхание. «Здравствуйте, товарищи командиры!» Она говорила с легким акцентом и очень знакомым акцентом. «Бонжур, мадемуазель!» «Je ne me trompe pas. Parlez-vous français?» «Oui. Vous avez bien lu. Je suis français». Поскольку остальные хлопали глазами, мы снова перешли на родной всем русский. «Вы прекрасно говорите по-русски. Давно живете в нашей стране?» «Почти 4 года. Родители были в Испании. Отец погиб, а маме удалось вывести меня сюда. А где вы учились французскому?» «В основном дома. Соседка учила, учительница французского языка. Я его с детства люблю. Певучий язык, почти как украинский. Разрешите представиться. Майор Доценко Георгий Валентинович. А это мой друг и сослуживец Голубев Сергей Михайлович. Рады знакомству. Натали. Наталья Габриэлевна Лефевр. Я тоже рада. Что же, не будем вам мешать». Через 5 минут мы уже катили назад в гарнизон. Минут через 10 Серега ткнул меня в бок. «Слышь, майор, это что было? Мы тут по делу, а не девушек охмурять». «Да ладно, Серега, какое охмурять? Просто похоже на одну знакомую. Ну, из той жизни. Вот и ошалел слегка. Лучше скажи идею, понял?» «Понял, понял. Хочешь у детей клуб отобрать. И как тебя эта красавица потом встретит? Козел ты, хоть и капитан. Молчи лучше. Мне нужно подготовиться к очень серьезному разговору». Молчу. До штаба гарнизона мы доехали молча. Также молча мы прошли через проходную, поднялись в приемную и, не глядя на вскочившего адъютанта, вошли в кабинет. Начальник гарнизона отдыхали. Полеживали на диванчике в расстегнутом кителе и с газеткой в руках. На звук открывшейся двери он лениво поднял голову и вскочил, начальственно багровея на глазах. Тон он сразу взял на октаву выше нормального. «Вы что себе позволяете? Лейтенант, вызовите охрану! «Арестовать этих молодчиков! Я вас!» Я молча достал красную книжечку и показал комбригу. С минуту до него доходило, что там написано и чьи подписи стоят. А потом он стал белее нательной рубахи, и связки у него заклинило, так что сказать он мог только «я». В кабинет ворвались трое солдат во главе с Летехой, но комбриг замахал на них руками, и они испарились, как не было. «Товарищ комбриг, приведите себя в порядок и давайте обсудим создавшееся положение». Начальник гарнизона торопливо застегнулся и встал на вытяжку. «Как вас зовут, товарищ комбриг?» «Островой Павел Павлович». «Так вот, Павел Павлович, успокойтесь и объясните мне сложившуюся ситуацию. Через 3 дня начнет прибывать личный состав 301-й воздушно-десантной бригады. Где я должен их размещать?» «Наверх вы доложили, что все готово, а тут даже территория не огорожена, и на ней расположен аэроклуб. Как прикажете это понимать?» «Товарищ майор, вы поймите, нет у меня средств. Сказали, к 1 мая должно быть готово. Я подумал, к дате хотят доложить, а прибудут хорошо, если в июне. А у меня тут завод строится, патронный, вместе с немцами. Патроны будем делать по их образцу. Сил нет, людей нет, техники в обрез. Думал, к концу апреля завод добьем и за вашу часть возьмемся. А получилось вот как». «Завод — это хорошо. Быстро раскрутились, слышь, капитан. А что касается моей части, у вас какие отношения с обкомом партии?» «Хорошие отношения, рабочие». «Вот и отлично. Звоните первому секретарю, назначайте встречу». «Вопрос. Передача здания аэроклуба 301-й десантной бригаде. Помощь партийной организации в оборудовании территорий. Вопрос размещения командиров и их семей. Срок начала всех работ – вчера. Здание аэроклуба освободить к завтрашнему утру. Через 3 дня должно быть готово место для приема 120 человек инженерной роты и их техники. Вопросы есть?» «А куда же аэроклуб, товарищ майор? В нем, почитай, все наши подростки участвуют. Куда же их?» «Этот вопрос согласуйте с обкомом. Найдите место. И еще, размещение командиров начните с нас. Хотя нет, это мы решим с вашим адъютантом. Не зря же он там сидит. Давайте работать, Павел Павлович». Мы вышли из кабинета. Закрывая дверь, я заметил, как комбриг бросился к телефону. Лейтенант был явно впечатлен, так как четко доложил, где можно пообедать, предложил сопровождающего и, молодец какой, поинтересовался, где нам искать жилье, ближе к центру или к расположению. Получив ответ, что к расположению, и можно для начала 1 комнату на 2, снял трубку. А мы пошли заправляться. Поскольку последний раз мы ели еще в поезде, это заняло чуть больше времени, чем обычно, что-то около часа. Выйдя из столовой, мы обнаружили мнущегося лейтенанта и машину. «Товарищ майор, начальник гарнизона просит вас подъехать в обком». Физиономия у парня была такая расстроенная, что прямо жалко стало. Ну, сели, поехали. В обкоме нас проводили к кабинету первого секретаря. За дверью было подозрительно тихо. Мы постучали и вошли. Комбриг и секретарь стояли у окна оба как из бани, то есть морды хоть прикуривай. А у стола стоял гражданин нашего примерно возраста, с тубусом под мышкой и какими-то бумагами в руках. Комбриг представил нас, секретарь представился сам. Егоров Алексей Кузьмич. Спохватился и, глядя на парня у стола, как на незваного гостя, представил его. «Наш главный специалист по строительству — Пушкин Александр Сергеевич». Парень тут же откликнулся. «Не родственник». Я среагировал на полном автомате. «Ага, и даже не однофамилец». Уже и не помню, в каком фильме я услышал эту шутку, но она оказалась к месту. Народ заржал, как сумасшедший, а дальше разговор пошел хоть и непросто, но зато мирно. Секретарь начал с того, что и начальник гарнизона. «Людей и средств нет. Все, кто есть, заняты, и тоже срочным оборонным заказом особой важности. А отобрать у детворы аэроклуб — это вернуть их в подворотни. Короче, амба. Или полный алес. В общем, как хотите, а что делать — непонятно». Пока мне все это объясняли, я рассматривал висящую на стене карту и кое-что заметил. «Алексей Кузьмич, подскажите, Это на карте летный полк, так? Это моя территория, так? А вот тут, между летчиками, городом и нами, что? Да ничего, пустыри. Раньше там лабазы стояли, ну, склады торговые, с дореволюционных времен еще. Потом они погорели, а рядом расположился бомбардировочный полк, и место как-то забросили. Пушкин, который не однофамилец, насторожился. Молодец, парень, усек. Явно не понимает, в чем дело, но чувствует, что вопросы неспроста. А вот тут, выше. Это лагерь? Вот тут. Уголовные или политические? Чем занимаются? Есть и те, и другие. А занимаются гидрологическими работами. А связи с управфлагом есть? Можно будет договориться о рабочих для строительства? Товарищ майор, эти люди осуждены за измену родине. А у вас оборонный объект. А я не про оборонный объект думаю. Ну-ка смотрите. У меня в батальоне 30 командиров. В бригаде их будет больше 100. У летчиков тоже около того. Да и в гарнизоне, и у НКВД еще столько же. И где они все живут? Отвечаю, кто где? У меня есть идея. И голову даю на отсечение. Товарищ Пушкин уже знает, что я хочу предложить. Ну, Александр Сергеевич, смелее. Вы говорите о командирском городке. Комплекс домов, в которых будут жить командиры и их семьи. Точно. И не только дома. Школа, магазин, клуб армии. Кстати, при нем тот же аэроклуб. Насколько мне известно, таких еще нет. Вы будете первыми. Поверьте, это оценят. Только никаких коммуналок. У каждой семьи своя квартира. Военные все время проводят среди множества людей и шума. Это часть профессии. Так пусть хоть дома будут в тишине, а? Егоров и Островой оторопело смотрели на меня и друг на друга, а Пушкин? Пушкин торопливо доставал из тубуса лист ватмана с планом. А на плане был самый натуральный микрорайон. Где-то на 500 квартир. Все, как я сказал. Школа, магазин, детская площадка. Парень опередил свое время лет на 25. А поскольку я о таком знаменитом градостроителе не слышал, его явно не поняли. И строил он, если строил, точно не города. «Слышь, Александр Сергеевич, ты гений. Тебе говорили? Готовь проект. Сам в Москву повезу, если другие откажутся. Я же только думал об этом в общих чертах. А у тебя все продумано и просчитано. Алексей Кузьмич, а для таких работ дадут людей из ЭТК?» «Для таких дадут, конечно. Ты, Александр Сергеевич, зайди ко мне позже. Приноси все бумаги, посмотрим, что делать. Да только это потом. А сейчас? Что сейчас делать будем? С казармами и остальным? А сейчас будем освобождать аэроклуб. Мне нужна одна бригада строителей, которая подготовит место для инженерной роты. Да, кстати, поставить забор и прорубить просеку к штабу. Это тоже могут делать люди из лагеря. Во всяком случае, можно попробовать. Все. Работы должны начаться не позднее завтрашнего утра. На поиски стройбригады, разговоры с начальником строительства нового завода, с райкомом, ВЛКСМ и другими организациями ушел остаток дня. Поздно вечером, если так можно определить время после 11, нас отвезли домой. По дороге объяснили, что комната одна, но большая. Соседей немного. Пара пенсионеров, очень известные в городе люди, муж, врач и жена, первая учительница городской школы. Еще мать с дочкой. Обе работают в больнице. Комната действительно была большая. В ней был шкаф, был стол и был диван. Посреди комнаты стояла раскладушка. Постельные принадлежности лежали в головах. За нашими спинами открылась дверь в комнату соседей и тут же захлопнулась. Думать, что к чему, и удивляться не было сил. Через 20 минут мы с Серегой спали, как убиты. Подъем был ранний, дел было не в проворот, так что 5 утра — это по-божески. Пока все спали, мы воспользовались санузлом без очереди. Прелесть! В туалете на стене висели 2 стульчика. Никаких следов туалетной бумаги не было, видать, каждый приносил сам. Пахло какой-то чистящей дрянью, и я решил по свободке сгонять на рынок, купить душистых травок у старушек. Чисто для запаха. В ванной была, собственно, ванна, вполне ухоженная, надо признать, и зеркало с полочкой под ним. Похоже, все свое придется носить с собой. Завтрак нам должны были подвезти к аэроклубу, так что соседей мы так и не увидели. В 5:30 мы уже садились в машину. Возле аэроклуба кипела жизнь. Самолета уже не было. Возле сарая стояло несколько телег, а возле самого здания раздолбанный грузовичок. Половину помещений уже освободили. Они что, с ночи тут пашут? И в них работали строители. Гениальный Пушкин с красными от недосыпа глазами что-то втолковывал бригадиру, держа в руках и под мышкой несколько листов чертежей. Дождавшись окончания разговора, я спросил, где будет дорога к штабу. Мы пошли вокруг здания. В целом планировка меня устраивала. Сарай был несколько лишним, но пока сойдет. А вот в 50 метрах сзади и слева от основного здания обнаружилось длинное заколоченное строение, явно одного с ним возраста. Позвали рабочего, отодрали доски с дверей ворот. Пол был земляной, с другого конца такая же дверь. Стойла отсутствовали, значит, это не конюшня, но вполне похоже на манеж. Стены и потолок оказались в порядке. Подлатать крышу, настелить полы, и готова казарма для инженерной роты. По ходу дела договорились с Пушкиным быть на «ты». Так что Саша пошел искать рабочую силу, а мы остались заканчивать рекогносцировку. Прошло 10 минут и 20, а Пушкин как в воду канул. Со стороны новоиспеченного штаба донесся приглушенный шум. Мы быстро пошли в ту сторону и нашли полный бардак. Похоже, сюда явились все члены аэроклуба, и сейчас они толпой насели на Сашку и какого-то парня в очках, судя по крикам, из райкома комсомола. Возглавляли этих юных пикетчиков четверо, из которых двоих я знал. Ближе всех к нам, набычившись и сжав кулаки, стоял наш вчерашний провожатый, только сейчас на нем была школьная форма. Рядом с ним стояли еще двое чуть постарше, причем один был в старом, но чистом летном комбинезоне и в руках держал шлем. На шаг впереди них стояла Натали. «Будь я художником, я бы бросился писать с нее свободу, штурмующую баррикады. Она была убийственно красива. От Галины в ней сейчас не было ничего, но мне стоило огромного труда оторваться от созерцания и что-то предпринять. Для начала я взглянул на часы. Было 7:48 утра. Так, сегодня четверг, учебный, а также рабочий день, а тут толпа не в школе и не на работе. Я прислушался. Это провокация. Наша пионерская и комсомольская организации по праву гордятся аэроклубом. Мы собираем деньги для ОСАВИАХИМА. Мы заняли 4-е место на планерных состязаниях. Дались же им эти состязания. А какие-то бюрократы отбирают у нас здание. Мы будем писать в Москву самому товарищу Сталину. Мы не позволим врагам. Пора было вмешиваться, пока она сгоряча не ляпнула чего совсем лишнего. Я шагнул вперед. «Это кого вы собираетесь назвать врагами?» Я говорил намеренно жестко. «Командиров Красной Армии? Работников райкома комсомола и горсовета? И почему? Потому что для нужд РККА мы забираем у вас здание? Вы, кажется, сказали, что являетесь членами ОСАВИАХИМА, то есть общества содействия... Слышите, содействие авиации, армии и химии. Но как только понадобилось чем-то пожертвовать для этой самой армии, вы устраиваете такие безобразия?» Я заговорил спокойнее и обращался теперь не к девушке, а к общей массе ребятни. «Ребята, я понимаю, это очень обидно и неприятно. Тем более так вдруг. Но это необходимая и вынужденная мера. Партия и командование РККА приказали создать здесь новую воинскую часть. Это важно. И срочно. У нас просто нет времени строить для вас новое здание до того, как забрать старое. Скоро начнут прибывать командиры и бойцы, и мы вместе с товарищами из райкома ВЛКСМ собирались собрать вас и все объяснить. Мало того, мы хотели попросить вас о помощи. Вы все знаете, что большинство рабочих заняты на строительстве нового завода, а нам срочно нужны умелые руки. Нужно перестроить ваше здание под наши нужды. Нужно подготовить казарму для первого прибывающего подразделения. Нужно разметить и оградить территорию. Поэтому мы просим добровольцев после окончания уроков или работы для старших приходить на помощь. Это не так интересно, как строить планер или летать на самолете, но сейчас это нужнее. А теперь всем пора, если не хотите опоздать на занятия. Черт, никогда не умел произносить речи. Все слишком пафосно и сухо, но действует. Ребята расходятся. Многие шли напрямую через рощу. Мимо, гордо глядя перед собой, прошествовала Натали Лефевр. Сердце стукнуло. «Тебе сейчас только колокольчик на шею, а так баран бараном». Серега ткнул меня в бок. Я собрался огрызнуться, но представил, как выгляжу со стороны, и засмеялся. «Так, бунт на корабле подавлен. За отсутствием нока Реи вешать никого не будем. Пошли работать». Следующие 10 дней слились в один. К прибытию саперов им подготовили казарму и склад под оборудование. Пацанва с увлечением рубила просеку под дорогу и копала ямы под столбы забора. Наиболее смышленые начали разметку территории. Девушки сменили иголки и нитки на мастерки и кисти и фактически привели наш штаб в пригодное для работы помещение. Все-таки вера в свою страну и идею – это чудо. Они работали с 7-8 утра и до 9 вечера, когда мы, то есть я, Сергей и парни из райкома и горсовета, разгоняли их по домам. Утром те, кто учился и работал в первую смену, вечером те, кто во вторую. Ну и целыми днями те, кто ухитрился как-то слинять на весь день. На следующий день после прибытия инженерная рота одним отделением начала строить палаточный лагерь, а всеми силами учебно-тренировочный комплекс. По всем правилам. Троссовые горки, парашютная вышка, полоса препятствий, полоса разведчика, стрелковый полигон и так далее. Работа на год, которую надо сделать за месяц, от силы 2. Зимние квартиры должны будут строить городские строители, когда руки дойдут и до нас. Спать нам удавалось часа 3-4 в день. Никого из соседей я так и не увидел, а Серега чертяка говорил, что пару раз встречался и строил рожи. Утро 22 апреля ничем не отличалось от других понедельников. Должны были прибыть штабные командиры и часть командиров рот и взводов. Им были приготовлены комнаты в здании штаба для несемейных. Семейных разместили на квартирах в городе. В 13:00 я стоял перед группой из 20 человек и пытался оценить, что мне предстоит сделать. В целом красиво. Ребята молодые, крепкие. Судя по тому, как на них сидела форма, носили они ее не первый день. Отдельное внимание привлекали двое. Батальонный комиссар и девушка со знаками различия военфельдшера. Комиссар был худ. Не худощав, а именно худ до истощения. Форма висела, как на вешалке. Зато на груди у него был орден Красного Знамени. И главное, глаза, в которых убежденность, радость и настороженность присутствовали примерно в равных долях. Он был убежденно спокоен, и от него, несмотря на худобу, веяло силой. Девушка, военфельдшер, была не в синей, а в стандартной зеленой форме. Видать, синих юбок на складе все-таки не нашлось. Красивой она не была, но вот эффектной. Белые волосы собраны в тяжелый узел на затылке, губы сжаты, в глазах вызов, та же убежденность, что и у комиссара, и улыбка. Пусть и далеко спрятанная. Первой мыслью было, что это ошибка. Но формирование шло под пристальным оком самого, в чем я не сомневался. А значит, не все так просто. Ну что ж, как говорили в Одессе, будем посмотреть. Товарищи командиры! Люди вытянулись. Вы прибыли для прохождения службы в 1-й батальон 301-й воздушно-десантной бригады. Как видите, ни бригады, ни даже батальона пока нет, и именно вы будете их создавать. Я вижу, что некоторые из вас ранее не служили в десанте. Вам придется перенять опыт у других. Даже у бойцов, если у них есть чему поучиться. Тех, кто переведен из других бригад ВДВ, сразу предупреждаю, что здесь почти все будет по-другому. До прибытия личного состава у нас с вами 3 недели, и надо успеть максимум за это время. Мой заместитель, капитан Голубев, займется вашим размещением. Начиная с 15:00, я буду вызывать всех для личной беседы, а пока прошу следовать за капитаном. Товарищ батальонный комиссар и товарищ военфельдшер, вас я прошу остаться. На меня смотрели две пары глаз, серо-стальные комиссара и изумрудно-зеленые кошачьи врача. В обеих был вопрос. Я начал с того, что представился по форме. Майор Доценко Георгий Валентинович. Заранее приношу свои извинения, но должен задать несколько вопросов. Товарищ военфельдшер, начнем с вас. Военфельдшер Громова Елена Ивановна. Закончила медицинский факультет и курсы полевой хирургии. Участвовала в боевых действиях в Финляндии в качестве полевого хирурга. Легко ранена осколком. Кроме того, закончила летные курсы «Асавиахим» и имею более 100 прыжков с парашютом. И сколько из них с самолета? 47, товарищ майор. Ясно. Как попали к нам? Получили назначение или попросили назначение? Выбило. Неделю доказывала, что имею боевой опыт и парашютную подготовку. В самый раз для парашютной бригады. Воздушно-десантной бригады, товарищ военфельдшер. А вы задумывались о специфике нашей службы? Машин нет. Все на себе. В батальоне 450 человек. Все необходимое потащите вы и ваши подчиненные. Сможете? А если я прикажу не оказывать помощь тяжелораненым, которых нельзя спасти, с целью экономии медикаментов, сможете? Или прикажу оставить тяжелых раненых, сдерживающих скорость передвижения в каком-нибудь овраге или лесочке? Сможете? Или начнете говорить о долге советского врача и гуманизме? Она смотрела на меня с минуту. Глаза сузились и потемнели. Я начинала финскую в составе 44-й дивизии 9-й армии. Я заметил, как странно напрягся уходящий уже Серега, как оглянулся, как в его глазах появилось какое-то странное, нервно-сочувствующее выражение. Мне приходилось 18-летним мальчишкам ампутировать ноги и руки. А двоим, кроме ног, кое-что еще. Сильное обморожение, опасность гангрены. Они кричали, что лучше бы я их зарезала. Или сама зарезалась. Я смогу выполнить приказ, если это будет необходимо. Спасибо, Елена Ивановна, я понял. Товарищ батальонный комиссар, а как у вас со здоровьем? Батальонный комиссар Оболенский Сергей Аристархович. Я здоров. А худоба? Месяц следственного изолятора и 7 месяцев ильмень-лага. Освобожден и восстановлен в правах и звании 18 марта сего года. Где проходили службу, Сергей Аристархович? На Дальнем Востоке, в пограничных частях НКВД. Воевал у озера Хасан в 1938 и на Холхенголе. Когда и где вас арестовали? В начале июня был контужен и получил отпуск на 15 суток. Приехал в Москву, там и арестовали. Через неделю. Обвинили в шпионаже в пользу японцев. У меня в голове что-то щелкнуло. Японский шпион, Москва, освобождение в марте. Уж не мой ли любимый следак за этим стоит? Как раз в начале марта Берия ему обещал прошерстить все дела. Так может, это одно из них? «У вас следователем не майор Толстой был?» Комиссар нахмурился. В глазах начала накапливаться тревога. «Понятно. Мне тоже довелось с ним общаться. Я был его последним подследственным до того, как его самого арестовали. Так что мы с вами в некотором роде побратимы. Вам необходимо усиленное питание. Вот Елена Ивановна проследит. Семья есть?» «Да, они в Москве остались. Квартиру нам вернули. Жалко было сразу сдергивать. Им тоже досталось. Я знаю, Сергей Аристархович. Если что-то будет нужно, обращайтесь. Работы у нас много. Специфику вам придется учить с нуля и очень быстро. Время не ждет. Да и нет его у нас. Почти. Но я рад служить вместе с вами. И с вами тоже, Елена Ивановна. Хотя вам будет труднее всех. Будем заниматься отдельно. А то ведь доказывать, что вы десантник, более того, командир, придется день за днем и час за часом. «Все, товарищи, вы свободны». Сергея я разыскал в здании штаба и, дождавшись, когда он освободится, задал занимавший меня вопрос. «Слышь, бродяга, а что там было с 44-й дивизией 9-й армии? А то взгляд у тебя был». «Понимаешь, Егор, это была паршивая история. 163-я дивизия попала в окружение, и 14 декабря ей на помощь бросили 44-ю дивизию. Она наступала из Ванинвара по дороге Нусоуму-Салми. Наступало совершенно бестолково. Различные подразделения попадали в финские засады. 7 января основные силы дивизии были окружены, и хотя положение не было безнадежным, командир дивизии и начштаба отдали приказ отступать, бросая обозы и технику. Сами сбежали. Дивизия потеряла почти всю технику, все обозы и лошадей. Бросили раненых. Короче, все командование дивизии было приговорено к высшей мере. Их расстреляли перед строем. И еще я посмотрел личное дело. Военврач Громова была ранена 8 января, и раненая вывела из окружения 3 грузовика с ранеными и персоналом. Причем один из них вела сама. Почему ее не представили к награде, не знаю. Видимо, не хотели награждать никого из этой части. Такая вот история. Спустя 3 дня вечно флегматично молчаливый шофер Степан в 5:30 утра вез нас с Серегой в часть. Я посмотрел на своего осоловевшего от недосыпа друга и вспомнил старый анекдот. «Слышь, Серега, анекдот хочешь?» Встречаются 2 приятеля. Один жалуется, мол, все плохо, жена гуляет, сын двоечник, начальство не уважает. Друг ему говорит: «Ты успокойся, жизнь, она как зебра, то черная полоса, то белая, так что не бери в голову». Проходит месяц, снова встретились, и первый говорит: «Слушай, как ты был прав, это была белая полоса». Следующая минута едва не стала для нас последней. Машина резко ушла куда-то в сторону и затормозила в сантиметрах от крепкого такого дерева. Шофер лежал на руле и издавал странные хнычущие звуки. Первая мысль была, что его сняли из-за чего-то с глушителем. Вторая, так как стекла были целы, что он просто отрубился чертова знает от чего. И тут раздался плачущий голос. «Ну хиба ж так можно, товарищу командир? Я ж трохи машину не разбив. А в мене ж одной аварии за всю службу нема. Ви такі історії більше не сповідайте. Хі-хі. Це була біла смуга». Тут он посмотрел на наши лица и умолк. Мы тоже посмотрели друг на друга и стали ржать. Сквозь смех Сергей махнул рукой растерянному шоферу. «Езжай давай, тонкий ценитель юмора. Опаздываем ведь». Не знаю почему, но этот прикол дал нам необходимую эмоциональную разрядку. Стало как-то легче дышать. Работа действительно была непосильная. Серега взял на себя большую часть физики, то есть физподготовку, частично рукопашный бой и стрельбу. Я занимался парашютно-десантной, тактической и специальной. Плюс отдельно с комиссаром и военфельдшером. Хотя с ней все чаще тоже занимался Серега. После 18:00, когда сил двигаться уже не было, я авансом рассказывал о новых видах оружия, которые нам обещали в будущем, под подписку о секретности. Ребята, правда, не очень верили. Ну, поживем-увидим. Так ушло еще 2 недели, как сплошной учебный день. А потом пришла пора прыгать. И не поодиночке с ПО-2, а с серьезной машины. И я уперся в стену. Командир соседнего полка ТБ-3 меня и слушать не желал. Размахивать просто так красной книжечкой не хотелось. Мужики тоже пахали, будь здоров. И обиду их я тоже мог понять. С нашим появлением им доставались лишь остатки. И неясно чего вдруг. О моих полномочиях те, кто знал, помалкивали, слава богу. Командир у бомберов попался упертый. «Будет приказ моего начальства, получите. А нет... У нас своих дел полно». А к середине этого сволочного дня стало совсем весело. Пришли за Пушкиным. Ну, то есть приехали. По счастливой случайности он был у нас. Давал указания строителям, которые начали все-таки работать над стационарными казармами. Приехали за ним 3, аж из Москвы. Лейтеха с 2 бойцами. На меня они вообще не соизволили обратить внимание. Медленно идет чистка, ох, медленно. «Лейтенант, ко мне!» Тот нехотя оглянулся. «У меня есть приказ!» Я сказал: «Ко мне, лейтенант, и станьте смирно, или устав вам не писан?» «Нет, ну упрямый, блин. Родной брат тех уродов, Толстого и Степчука, достал блокнот, карандаш и нагло так приказывает: „Представьтесь, майор!» Ну, Серега ему и представился. Подошел так небрежно, взял под ручку. У того от боли аж челюсти свело. Отвел в сторонку и показал удостоверение. Не общевойсковое, а начальника СМЕРШ 301 ВДБР. Успокоился лейтенант, присмирел, даже стал объяснять. «Приказано доставить для выяснения. По какому поводу, не знаю, но приказ ведь, лейтенант, на будущее. Не разговаривайте со старшими командирами как главный. Обжечься можно. Во-вторых, товарищ Пушкин нужен мне здесь. Я сегодня же свяжусь с Москвой. А вы пока можете его сопровождать в качестве почетного караула до поступления другого приказа о вашем размещении до отъезда к моему зампотылу. Ну, не сразу, но мы его убедили. И через час с копейками я сидел у Егорова. Он тоже пребывал в расстроенных чувствах, и виной всему был я. Это я уговорил первого секретаря отправить проект командирского городка. Арестовать его не арестовали, но сообщили о рассмотрении персонального дела в ближайшие дни. А это прелюдия к аресту. Главное, непонятно за что. Ведь никто ничего пока не строил, только внесли предложение. А рассмотрению подлежало дело о растрате народных средств с целью достижения дешевой популярности в массах. Во формулировка, язык сломаешь. Ладно, будем разбираться. У меня есть то, чего нет у Егорова, Пушкина, да и, наверное, у 99,9% граждан. У меня есть прямой выход на Сталина. И я набрал номер телефона. Телефонистка на коммутаторе попросила подождать, затем перевела разговор на дежурного. Услышав фамилию, я даже улыбнулся. Он был одним из моих учеников. На занятиях заработал кличку Ванька Встанька. Очень ему хотелось всегда приземляться на ноги. Или, в худшем случае, мгновенно вставать. Но боец он был неплохой. Судя по голосу, он тоже улыбался, и через пару вопросов и 5-7 минут я услышал голос Сталина. «Здравствуйте, Георгий Валентинович. Хорошо, что позвонили. А то мы уже думали, что наступил коммунизм, никаких недостатков не осталось, все проблемы решены». «Здравствуйте, товарищ Сталин». В трубке многозначительно кхекнули. «Извините, Иосиф Виссарионович, и проблем, и недостатков хватает, но до сих пор старались обходиться сами. А сейчас мне просто необходима помощь. Я нахожусь в кабинете первого секретаря обкома Егорова. Среди его сотрудников есть молодой архитектор по фамилии Пушкин. Он создал проект нового жилого массива прямо из будущего. Фантастика! Несколько недель назад они отправили проект на рассмотрение в Москву. И вот сегодня товарищи Егорова предупредили о рассмотрении персонального дела затраты, а Пушкина приехал арестовывать наряд из Москвы. Иосиф Виссарионович, мы просим разобраться, что происходит». «Хорошо, Георгий Валентинович. Товарищу Егорову скажите не волноваться, а этого Пушкина привозите сюда. У нас найдутся и другие вопросы для обсуждения. Надеюсь, ваши заместители справятся?» «Так точно, справится. Спасибо, товарищ Сталин». «До свидания». В 6 часов вечера все тот же Степан, трижды обнюхав каждый болт, сел за руль, и мы поехали в Москву. Ехать было 3 часа. Недолго, но скучно. Водила молчал по привычке, а мой спутник... Нет, что-то не так нам вдалбливали о культе личности. У нас ведь у любого вождя был культ. У Леонида Ильича, у Горбатова. Но чтоб вот так, то есть парень был как на иголках со времени попытки ареста. Когда я сказал, что он едет со мной в Москву, он слегка обрадовался и еще больше разволновался, особенно после просьбы прихватить все свои проекты. А вот когда я озвучил, куда именно, а главное, к кому мы едем, он просто впал в ступор и все еще из него не вышел. Ай, ладно. Зато пару часов поспал. У ворот дачи мы с Александром Сергеевичем остались стоять, а машину перенаправили в другое место. Ждали мы недолго, но весело. Все-таки большинство парней из охраны я знал. Так, потолкались, поборолись. Глядя на нашу возню, мой компаньон вообще ошалел. А потом нас позвали. В уже привычном кабинете находились уже знакомые лица. Сталин, Берия, Власик. Плюс еще 3. Первый — невысокий, полноватый, одетый в полувоенный френч защитного цвета с папкой под мышкой, явный чинуша. Судя по быстрой смене выражения лица, которую он не контролировал, кстати, зря, глядя на Сталина или на нас, чиновник довольно высокого ранга. Второй военный в форме НКВД, уверенный и спокойный, и пожилой человек с внешностью старого учителя, то есть чеховская пенсне, ухоженная седая бородка и неброский костюм, пошитый на заказ или хорошо подогнанный. Короче, профессор. На столе перед ним лежали все бумаги Пушкина, и он их просматривал, не слишком обращая внимание на присутствующих, даже на Сталина и Берию. Он же, в нарушении всех протоколов, начал беседу. Просто посмотрел на меня, потом на моего протеже и сказал: «Здравствуйте, батенька». «Ну, точно, блин, профессор. Это ваша работа?» «Моя», — ответил Пушкин, сильно нервничая. «Знаете, батенька, я всю жизнь гордился тем, что учил своих студентов смелости мышления и полету фантазии. Но это не просто смело. Это грандиозно. Просто, лаконично, продуманно. Только нужно немножко больше индивидуальности. А то ведь все одинаково. Эдак проснешься утром и не узнаешь, где ты, в Москве или в Саратове. У меня есть и с декором, но я хотел, чтобы дешевле и в монтаже проще». Сталин слушал вдумчиво и эмоций не показывал. А вот Лаврентий Павлович был недоволен. И это недовольство узрел чиновник, который его и озвучил. «Вы что себе позволяете, граждане? Что это за рассюсюкивание в присутствии самого товарища Сталина? Безобразие и безответственность! Вот об этом я вам и говорил, товарищ Трифон!» Теперь он обращался к военному, но тот молчал. А вот Сталин нет. Только обратился он не к чиновнику, а к профессору. «Ну что, Виктор Александрович, я вижу, проект вам понравился. Вы, как президент Академии архитектуры, рекомендуете его к реализации?» Профессор, а точнее академик, посмотрел на Сталина, на Берию и дольше всех разглядывал чинушу во френче. «Да, товарищ Сталин, я готов рекомендовать этот проект. Мне нужно время на несколько более полное ознакомление, но в целом он превосходен. Это не шаг, даже не скачок. Это взлет в будущее жилого строительства». Вот теперь Сталин посмотрел на чиновника. «А теперь вы объясните нам, чем руководствовались, когда они просто отклонили проект, а...» Тут Берия подал Сталину лист. «Передали дело в НКВД с резолюцией технически безграмотно, экономически нецелесообразно, направлено на подрыв устоев советского государства. Да еще указали, что проект уже запущен в производство без согласования, и на него потрачены госсредства. И все это по указанию врагов в лице первого секретаря обкома Егорова и инженера Пушкина, он же автор вредительского проекта». Тут Верховный посмотрел на меня, и, богом клянусь, я уловил усмешку в усах. «Ну точно! Это ж я ему предлагал у доносчиков спрашивать, типа зачем, чего хотел?» А чиновник, поняв, что пахнет жареным, вдруг расхрабрился. «Нет, бывает, что приговоренный решает резать правду матку, но бывает, что лучше не надо, потому что этот придурок заявил буквально следующее. Проект, может, и был бы хорош, но не в этом виде. Там же меньше двух комнат, квартир нет. Это что, каждой кухарке и каждому вшивому работяге не меньше двух комнат? А если с детьми, то и три, и четыре. Значит, мне четыре, и ему, рожа немытой, четыре». Ох, он был неправ. Уж не знаю, что ему готовили, но сейчас Сталин и Берия его чуть взглядом не сожгли. А НКВДшник, кажется, уже заметил, куда пуля войдет. Но заговорил один Берия: «У нас первое в мире государство рабочих и крестьян. И не меняя тона, арестовать, провести расследование деятельности. И если там еще что-то, приходится Лаврентию Павловичу повторяться». А военный, так и не проронив ни слова, кивнул чиновнику на дверь. Тот, наконец поняв, что, собственно, и насколько он тут наговорил, пошел к выходу на прямых ногах. Сталин набил трубку, успокаиваясь, и обратился к замершему Пушкину. «Ну вот и все, товарищ Пушкин. Не Александр Сергеевич, случайно?» Я коротко рассмеялся. «Так точно, товарищ Сталин, Александр Сергеевич!» «Вот так даже, только стихи ваши из камня и бетона. Правильно, Александр Сергеевич Пушкин?» Уже ничего не соображающий архитектурный гений молча кивнул. «Отправляйтесь с товарищем Весниным, заканчивайте проект, а мы поддержим. Виктор Александрович, проследите за молодым человеком. Пусть его устроит на это время и все такое. До свидания, товарищи!» Сталин вышел из-за стола, где стоял все это время, и пожал руки сначала академику Веснину, а потом и Пушкину. В сопровождении Власика они тоже вышли. «Ну вот, Георгий Валентинович, если у вас больше нет просьб, то у нас есть для вас кое-что». «Товарищ Сталин?» Верховный вынул изо рта трубку и укоризненно погрозил ею мне. «Я понял. Виноват, Иосиф Виссарионович. У меня предложение по организации воздушно-десантных бригад. Необходимо придать каждой бригаде полк транспортной авиации. Тогда десант и авиация будут объединены общим командованием, и им будет проще выполнять учебные и боевые задачи. Так как специальных транспортных самолетов еще нет, можно использовать полки ТБ-3. Кстати, как раз рядом с нами есть такой полк». Хитрость моя была явная, так что я улыбнулся, показывая, что это понимаю. «А как обстоят дела у существующих бригад?» «Не знаю, Иосиф Виссарионович, но попробовал договориться на один самолетовылет, командиров своих проверить, и получил в ответ «приказ давай». Каждый раз просить командование ВВС дать приказ, все время на согласование уйдет, прыгать будет некогда». «А с чем прыгать?» Вопрос прозвучал неожиданно. В глазах Верховного прыгала усмешка. Вошел Власик, кивнул. «Пойдемте, Георгий Валентинович, посмотрите, что мы успели». И Сталин первым пошел к выходу. На знаменитый Щуровский полигон мы приехали вскоре после полуночи. Но, кажется, никто там не спал. А может, они вообще не спят, судя по тому, что я увидел. На длинных столах лежали образцы оружия, которых не должно быть еще несколько лет, а некоторых и несколько десятков лет. С краю первого стола стояли коробки с патронами. Мы подошли. Конструкторы и испытатели докладывали лично Сталину о проделанной работе, а я щупал образцы. Безфланцевый патрон 7,62 на 39 собственной персоны. Образца не 43-го, а 40-го года. Патроны 9 на 19 советского производства. 40-миллиметровая граната к гранатомету АГ-2. Крупнокалиберные патроны 12,7 и 14,5 миллиметра. И все в цинках. Это что, уже серия? Дальше больше. Первым я увидел СКС. Почти такой, как в мое время. Может, чуточку грубее отделка, но СКС. В голове вспыхнул транспарант. Долой трехлинейку. Не будет наш пехотинец таскать на себе это убоище прошлого века. В современном бою, когда все происходит чертовски быстро, и стрелять тоже надо быстро. А тут каждый раз, передергивая затвор, ты сам себе сбиваешь прицел. Рядом еще несколько образцов, из которых один автомат. Или, как принято говорить на Западе, штурмовая или автоматическая винтовка. И это что-то, чего не было в моей истории. Потому что это отдаленно похоже на АК-47 и называется АС. Отсоединяемый магазин на 30 патронов, пистолетная рукоятка. Короче, класс. И еще образец с откидным прикладом. Слушаю объяснение Симонова Сталину. «А, вот почему АС». Чтобы не путали с АВС-36, то есть автоматической винтовкой образца 1936 года. Следом ППС. Совсем еще молодой и здоровый Судаев в новенькой форме воентехника первого ранга, Старлей по-нашему, докладывает, что в комплект пистолета-пулемета входит 7 магазинов по 35 патронов. Итого 245 патронов. Отлично. ППД. А потом и ППШ, конечно, тоже ничего. Но очень уж громоздкие. А этот удобнее. На переходный период самое то. Рядом лежит, не поверите, разгрузка. При ближайшем рассмотрении выясняется, что не только разгрузка, но и бронежилет в комплекте с ней. Не кевлар, конечно, но тоже ого-го. Конструктор докладывает, что энергия винтовочной пули, выпущенной с дистанции 100 метров, гасится на 40%, а пистолетный из МП-38 на все 75%. И это тоже серия? А нет, раскатал губу, это опытные образцы. В серии только разгрузка с остальным вкладышем напротив сердца. Тоже вещь. А мы все шли. Вот Владимиров со своим КПВ, а вот станковый Горюнов и чудо, единый пулемет. Только не ПК, а, соответственно, ПГ. Ствол все с тем же раструбом, дался он им всем, но в целом оно. Коробчатые магазины на 200 и 250 патронов, отдельные и на 100 присоединяемый. Ствол сменный, точь-в-точь, как у ПК, даже комплект 5 штук. Шик и блеск. Прощай, ДП, ты тоже был ничего, но больно неуклюже. Так, Таубин, ух, молодец. Кроме АГ, уже с коробчатым магазином, еще и однозарядка, типа америкосовской времен Вьетнама. Рядом макет РПГ и макет выстрела. Мнущийся конструктор объясняет, что образец пока не доведен, есть проблемы с выстрелом, но они приложат все силы. Полный атас. Сталин подбадривает конструктора, даже благодарит за уже проделанную огромную работу. А вот снайперская винтовка. Драгунов еще только школу заканчивает. Так кто? А, снова Симонов. И снова присутствует образец с откидным прикладом. Ох, молодцы мужики. Одна надежда, что работали на воле, а не в шарашках. Это ж надо, сколько сделали за 3 или максимум 4 месяца. Но на доходяг зоновских не похожи. Почти все в форме, кроме самых маститых. Так, а вот пистолеты. Вылитый АПС. А рядом его брат АПБ. Все, сдаюсь. Если бы не эта бойня в 1941-м, мы жили бы при коммунизме, точно, с такими-то темпами. А это что еще там белеет? Ой, мама родная, мой родной Д-5-2. И запаска З-5, а не то, а дорабло, которое тут используют. Дальше, кажется, камуфляж, маск-халат и какая-то форма, сапоги, высокие ботинки, еще что-то. Нет слов. И мыслей нет. И вообще ничего, кроме огромного чувства национальной гордости. Все. Хана фрицам, если сунутся. Мы их всех закопаем, кресты ставить некому будет. Тут я понял, что меня дергают за рукав и что-то спрашивают. Оглянулся. Парнишка из охраны самого меня дергает и странно так смотрит. А я, оказывается, плачу. То есть слезы текут и все тут. А глазастый товарищ Сталин усек и отправил охранника разбираться. «С вами все в порядке, товарищ майор?» «Да, все нормально, сержант. Просто друзей вспомнил с Дальнего Востока. Им бы тогда такое богатство!» «Это ему было понятно». «А здорово, товарищ майор. Сейчас объяснять закончат и будут стрельбы. Вот бы мне пострелять». «Точно, мне тоже». Мы подошли к группе. Охранник что-то тихо сказал Верховному. Тот посмотрел на меня и покивал головой. И обратился к конструкторам. «Ну что, товарищи, работа вами проделана большая и важная, очень важная. А качество этой работы мы сейчас и проверим. И для большей убедительности проверит ее человек заинтересованный, инспектор генштаба. Вот этот майор и опробует ваши игрушки. Как, товарищ майор, справитесь?» «Так точно, товарищ Сталин», — ответил я, вытягиваясь, как и положено строевому командиру. Даже с большими полномочиями. «С чего прикажете начать?» «Сначала». Сталин был в хорошем настроении и шутил. «Тогда, с вашего позволения, начнем с пистолетов и по возрастающей». Я подошел к конструктору пистолетов. «Коровин Сергей, Тула», — отрекомендовался он. «Доценко Георгий, десант». Мы оба засмеялись. Настроение было как в Первомай. Я взял пистолет в руки. «Что ж, похож на Стечкин, но не совсем. Посмотрим. Внешние атрибуты, переводчик режима огня, прицел. Ага, только до 100 метров. Калибр. Стоп. Калибр. 9 миллиметров. Значит, патрон 9 на 19 парабеллум. Да, конструкцию пришлось здорово менять. Посмотрим». Вышли на огневой рубеж. Стрелять все-таки решили вдвоем. Я и штатный испытатель оружия. Я из обычного, он из бесшумного. Начали. А что, неплохо? Отдача терпимая, ствол не скачет. Задержек из трех выпущенных магазинов нет. Кучность в норме. Поменялись. Шмальнул пару раз с одной руки, потом с двух, потом перехватил заглушитель, как за цевьё. Нормально, не раскалился, еле теплый. Тоже отстрелял три магазина, последние очередями. Для глушителя вредно, конечно, но отличная машинка, то, что надо. Так и пошло. Из всего по паре магазинов. Или лент. Закончили только в 8 утра. В ушах звон, голова гудит, а в душе цветет весна. Все получается. Кое-что, кое-где надо доработать, но это уже в процессе серийного выпуска, это уже доводка. А главное, пехота-матушка получит оружие, а не дрова. В 10 утра я снова стою в кабинете у Сталина, а он снова расхаживал из угла в угол. «Ну что, Георгий Валентинович, удивили мы вас, а?» «Это не удивление, товарищ Сталин, это восхищение. За неполные 4 месяца все это, даже имея мои наброски, такое фантастика!» «Не прибедняйтесь, Георгий Валентинович. Это не просто наброски. По некоторым изделиям информация была настолько полной, что и додумывать почти не пришлось. А за идею переделать миллионы пар солдатских ботинок вместо того, чтобы выбросить, мы вас наградим. Вот так. Иосиф Виссарионович, очень вас прошу, прикажите отправить первые партии нового оружия ко мне в бригаду. Я же составлял списки необходимого вооружения и снаряжения. И очень важно решить вопрос с авиацией. Решим, все решим. А пока отправляйтесь отдыхать. Что делать дальше, вам передадут. До свидания, товарищ Доценко. Спал я 5 часов. Наша с Серегой комната в хозяйстве Власика оставалась свободной. В 4 вечера меня разбудили, а в 5 я уже гонял по залу своих старых учеников. Ну, вроде семинар проводил. Отлично ребята поработали, особенно это относилось к дюжине парней не из команды хозяев. Эти, похоже, даже во сне тренировались. Во всяком случае, с ними я мог работать только один на один. Так продолжалось до 23, когда мне приказали идти спать. Подъем был в 6 утра, в 7 я уже был в машине, ехали не слишком долго и в конце концов выехали на летное поле. Там я присоединился к группе военных и гражданских лиц, во главе, разумеется, с товарищем Сталином. Теперь все направились к самолетам. Их было много. Разных. Я не знаток авиации, но кое-что помню по военным фильмам. Ближе всех стояли истребители. Тут были Як и Миг и Лак. И на первый взгляд Ла-5. Издали. Вблизи стало ясно, что это что-то совсем другое. Дальше стоял Ил-2. С местом стрелка-радиста, потом бомбардировщики, П-2, здоровая машина ТБ-7, в моем времени П-8, СБ и куда ж без него ТБ-3, сталинский гигант. Вот только, ну да, у ТБ-3 появилась пулеметная спарка под фюзеляжем, еще одна в носу в кабине штурмана, да, и 2 верхние точки тоже спарки, все... 12,7-миллиметровых УБТ «Березина». Еще и кабину пилотов застеклили. А чего, теперь эту бандуру так просто не возьмешь. Не то чтобы она стала суперсовременной, но с пивом потянет. Лучше донести до цели 1350 килограмм, чем сгореть от вшивого истребителя с 2000 килограммов. Я так думаю. Дальше стояли транспортные машины. Тут я узнал много нового. Я, например, думал, что Ли-2... Это американский самолет, полученный СССР по ленд-лизу. Отсюда и Ли. А вот и нет. Вот чему улыбался вчера Верховный, когда я разглагольствовал об отсутствии специальных машин. По делам мне. Возомнил, что без меня ничего не двинется. А оно движется, да еще как. Я увидел свои машины. То, что я принял за Ли-2, называлось ЛИС. И было его 5 вариантов. Десантно-транспортный. Пассажирский, санитарный, бомбардировочный, штабной. Меня, понятное дело, интересовал один. И это было чудо. Если Ли-2 брал 20 человек, то этот — 40. транспортник брал на борт две 76-миллиметровых пушки с боекомплектом или до 5 тонн грузов. Три шкаса, одна турель сверху и две в хвосте по бортам. Все, на что меня хватило спросить главного конструктора Синькова, сколько машин уже есть. Их было мало. По одной каждого вида. Хотя, если вспомнить фактор времени и посмотреть на осунувшееся лицо стоящего передо мной человека, наверное, это много. И все равно вид у меня был, видимо, расстроенный. Поэтому Синьков устало улыбнулся и сказал: «Да вы не волнуйтесь, будут машины. Производственный процесс и документацию мы практически наладили. К концу года по десятку, а то и больше каждой модели сможем дать». Посмотрел на Сталина и добавил: «А десантных машин уже готово 5, не считая эту». Я повернулся к самому. Вождь был доволен, как ребенок, получивший конфетку. Уделал гостя из будущего. «Товарищ Сталин, я очень прошу, сначала десантные и транспортные. Ведь только на мой батальон требуется 12 десантных и 5 транспортных машин, а для бригады нужна сотня». А Сталин посмотрел на меня и пошел разговаривать с конструкторами и директорами, летчиками и техниками. Кстати, истребитель, издали похожий на Ла-5, это И-185 Поликарпова. И только через 2 часа, долгих как дорога в степи, проходя мимо, бросил с ехидным смешком: «Посмотрим, что можно сделать». Все двинулись к машинам. Метрах в 10 от общей массы стояла моя. Причем выделялась не машина, а Степан, застывший возле нее. С 5 шагов его все еще можно было принять за манекен. Причем не только из-за нелепо статичной позы, но и по цвету лица. Рядом, но более спокойно, стоял один из людей Власика. Козырнов протянул пакет и сообщил, что я могу возвращаться к месту службы. Пакет вскрыть по прибытии. Порученец ушел. А я сел в машину и стал развлекаться, наблюдая за щелкунчиком Степаном. Какой там верхний брейк? За нашего шофера японцы полжизни отдадут. Он двигался, ну, скажем так, ступенчато. Каждое движение из нескольких фаз. Но в конце концов мы все-таки поехали. Приказа спешить не было, да и Степу я трогать не хотел от греха подальше. Так и ползли. В результате около 5 часов вечера я, переполненный впечатлениями по самое не могу, зашел в наш с Сергеем кабинет, где и застал Онова вместе с врачихой. В тесном контакте они отрабатывали гибкость. Меня они заметили где-то на 2-й минуте и тут же продемонстрировали взрослую физподготовку, встав смирно из довольно сложного положения. «Давно приехал?» — спросил Серега абсолютно спокойный. Елена Ивановна молчала и делала независимый вид. «Только что. А что это вы в кабинете, а не на спортплощадке?» Тут уж не сдержалась Елена. «Ага, там только гибкость отрабатывать. Хорошо, самолеты сами не летают. А то бы они приперлись посмотреть», испохватившись. «Извините, товарищ командир». «Да ладно, я пока не при исполнении, так что можете быть свободны». Когда эта парочка вышла, я вскрыл пакет. В нем была записка, написанная, похоже, лично вождем, и пачка каких-то документов. Записка была лаконична. В течение 3 суток отослать с делегатом связи полный список стрелкового оружия, тяжелого вооружения, снаряжение и амуниции на свой батальон. Быть в готовности принять личный состав 31 мая. 22 мая будет опубликован ряд указов и постановлений. В благодарность за оказанные стране услуги мне предоставляется возможность с ними ознакомиться. Это про документы из пакета. Я просмотрел их минут за 15 и час сидел, обхватив руками голову. Один из указов был об учреждении звания Герой социалистического труда и медали «Серп и молот». Но это ладно, хотя я думал, что это хрущевское достижение. Но там был указ об унификации воинских званий. Он отменял всяких интендантов, военфельдшеров, комиссаров. Вводилось общее понятие «офицер» с общими для всех званиями. Перечень был мой. Точнее, он был окончательно утвержден в августе 1943 года, а я изложил его в одной из записок Сталину. Он также вводил генеральские звания, и было постановление, вводившее новую форму, с погонами. И все это было увязано с историей России и победами ее оружия. Кое-как придя в себя, я приказал разыскать Голубева и Оболенского. Когда они вошли и доложили о прибытии, часы показывали 19:05. Я плотно закрыл дверь и усадил их читать документы. Серега держался более-менее спокойно. Но это нормально, он и не такой уже видал. А вот комиссар... Глаза у него были такие, что случись ему сейчас пойти в рост на пулеметы, он бы пошел. И не просто пошел, а дошел бы и разнес там все. И не получил бы ни царапины. Хрен ты что сделаешь с бессмертным. А он в данный момент чувствовал себя именно бессмертным. Короче, он перечитал все раз 5. И вдруг стал рассказывать о себе. Он потомственный дворянин, хотя богатыми они не были. Родился он в Москве. Но мать повезла их с сестрами в Иркутск к отцу. Отца он так и не узнал. Тот погиб в мае 1905 года вместе с броненосцем адмирал Ушаков. Тело его не нашли, и пенсию платили за пропавшего, а не погибшего. В 1919 году мать и сестры были зверски убиты мародерами из егерей Колчака. 14-летним пацаном он ушел с красными. Воевал на Дальнем Востоке. Член ВКПБ с 1921 года. Во всех анкетах честно писал «из дворян», потомственный офицер. Дворянское происхождение и фамилия сильно радовали следователя с не менее дворянской фамилией Толстой. Эти постановления фактически возвращают ему право гордиться своим отцом и родовой профессией. В общих чертах мы знали его биографию, но в таком исполнении... Это была почти поэма. Наконец комиссар ушел домой, а Серега, помявшись, попросил оценить одну штуку и потянул из кобуры свой Токарев. Ну, т.т. и т.т., что такого? Но было в нем что-то странное. Рукоятка. Вместо обычных пластмассовых накладок была эдакая насадка. Она, во-первых, полностью меняла эргономику оружия. В руке он сидел как влитой. И, во-вторых, кнопка фиксатора магазина теперь была утоплена в накладку, ее можно было нажать только специально. В оригинале она выступала очень сильно. Это приводило иногда к случайному выбросу магазина в самый неподходящий момент. «Ну как?» Сергей волновался, как школьник на экзамене. «Садись, 5. А вообще так, у тебя есть знакомый скульптор? Ну или кто-то, кто хорошо лепит?» «Есть, а что?» «Надо, чтобы он вылепил такую штуку из воска или парафина. Только спереди добавил перемычку, можно с выступами под пальцы. Потом заливаешь полученный слепок гипсом, только чтобы ободок оставался открыт. Когда гипс окончательно застынет, выпариваем парафин и заливаем резину. Тут вроде есть сапожная артель, которая льет калоши. Вот к ним и обратись. Резиновую отливку просто надеваешь на рукоять и все. Дешево и сердито. А главное, доступно для массового производства». Озадачив своего друга и заместителя, я успокоился. И с чистой совестью пошел спать. Точнее, собирался пойти спать, так как, открыв дверь в квартиру, я столкнулся с Натальей. С Натальей Габриэлевной Лефевр собственной персоной. Она стояла у двери в комнату напротив нашей, с белым халатом, переброшенным через руку, и в простом белом же платье, уставшая и до боли любимая. «Любимая? У меня что, совсем крыша едет? Я же вижу ее 3-й раз. Вот только я замер на середине вдоха и ни туда, ни сюда. Просто Булгаков какой-то». Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас обоих. Так поражает молния. Так поражает финский нож. Вот только обоих или меня одного? Все это пронеслось в голове за секунду. На лице Натали усталость сменялась каким-то совсем другим выражением. Смесь досады, раздражения, удивления и, кажется, радости. Но не был я специалистом по этой части. Никогда. Ни в какой жизни. Так что... «Бонсуар, мадемуазель!» «Сет анкор муа!» И совсем тихо. «Же панса ву!» «Добрый вечер, мадемуазель. Это снова я. Я думал о вас». И уже по-русски. «Пойдемте погуляем, пожалуйста». Натали молча повесила халат на крючок у дверей прошла мимо меня и остановилась на площадке. Я закрыл дверь, взял ее под руку, и мы пошли. Молча. Мимо домов с окнами, задернутыми шторами. Мимо каштанов, растущих вдоль улицы. Потом мимо чьих-то заборов и окон, закрытых ставнями. Вышла луна, но она была где-то над крышами, иногда высвечивая осколок стекла на мостовой или лужу у старой водяной колонки. Ночь, луна, блеск воды. И я начал петь. «Вечную любовь Азнавура». Он, правда, еще не стал известным, но я об этом как-то не подумал. «Песня, да еще в таком антураже», — сказала Натали больше, чем я смог бы выразить словами. Я понял это потому, как ее плечо коснулось моего, а рука, раньше безвольная, доверчиво оперлась на мою руку. Так мы и гуляли. Вдруг она начинала петь какую-то французскую песенку в стиле аккордеониста Пиаф. Или я читал Есенина, не слишком популярного в этот период. И никаких разговоров. Ни о ком и ни о чем. Домой мы вернулись в начале 4 утра. И снова я остановился на пороге, только теперь держа Натали за руку. А на том месте, где она стояла несколько часов назад, нас встречала удивительно похожая на нее женщина. «Мадам Лефевр». Ну, я попал. «Молодой человек, в следующий раз поставьте меня в известность, если идете гулять с моей дочерью. И не забывайте, что она медсестра и на работе отвечает за жизнь людей. А сейчас спокойной ночи». Натали скользнула мимо матери в комнату, в последнюю секунду подарив мне счастливую улыбку. Ее мать тоже собралась уходить. А что, дала трепку нахалу, который увел дочку на ночь глядя, и можно идти спать спокойно. Но нет. «Прошу прощения». Я замялся, женщина оглянулась. «Патрисия, вам сколько лет?» Теперь она повернулась ко мне. 34. «Зовите Патрисия. Я все равно до сих пор не привыкла к отчеству. В таком случае зовите меня Егором. Патрисия, я даю слово, что похищать вашу дочь без предупреждения не буду, хотя должен сказать в свое оправдание, что просто не знал о нашем соседстве. Когда увидел Натали, слегка ошалел и не успел подумать вообще, так боялся, что откажет». «А по виду любимец женщин», — Патрисия улыбнулась как-то грустно. «Спокойной ночи, Егор». «Спокойной ночи». «Спокойный-то спокойный, только когда?» Фейерверк, который вертелся внутри меня весь вечер, догорел. Жутко хотелось спать, а вставать через 2 часа. Да в конце концов, командир я или нет? А командир не опаздывает, а задерживается. Я написал Сереге записку, что приду в часть к 12, и задрых. Когда в 12 я вошел в кабинет, Серега ехидно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мне навстречу встал коренастый старший лейтенант ВВС. «Старший лейтенант Мамочкин». Парень давно привык к выражениям лиц собеседников. «Командир 2-й эскадрильи тяжелых бомбардировщиков. Откомандирован ваше распоряжение до поступления другого приказа. В составе эскадрильи 3 машины ТБ-34М-34Р. Экипажи и машины готовы к выполнению боевых заданий». «Вольно, товарищ старший лейтенант. Когда получили приказ?» «Вчера сообщили, что полк должен перебазироваться в течение 7 суток. У нас транспортные машины, мы стали готовиться к переброске имущества, но в 10:00 я получил приказ остаться в вашем распоряжении». Старлей по-прежнему стоял на вытяжку. Ничего не мог понять и старался скрыть растерянность за строевой выправкой. «Молодец, люблю таких». «Вот что, вас как по имени-отчеству?» «Олег Борисович». «Вот что, Олег Борисович, на данный момент поднять машины в воздух возможно?» «Так точно. Тогда к 15:00 готовьте 1 машину. Полетное задание — выброска десанта в количестве 22 человек. Справитесь?» «Так точно. Решите идти? Идите». Летун ушел, а я повернулся к Голубеву. «Давай рассказывай, а то лопнешь». «Я должен рассказывать? А кто приперся в 4 утра и злостно манкировал обязанностями?» «Слушай, не доставай. Что у нас происходит?» «Летуны в панике. Они тут пригрелись и на тебе. Даже с лучшей организацией за неделю уложиться тяжело. А уж этим. Короче, с ночи дым коромыслом. Полуторки носятся к станции обратно. Странно, что еще никого не задавили. Командир бегал к начальнику гарнизона. Управу на тебя искал. Что там Островой ему сказал, не знаю. Но теперь он бегает в два раза быстрее. И орет в два раза громче. Хотя толку. И бог с ним. Собирай людей, будем готовиться к прыжку. И имей в виду, я с ТБ-3 не прыгал. Сам понимаешь. Но показывать это остальным не собираюсь. А потому прыгаю последним. Значит, ты первым. Рад? Да иди ты. Серега сделал гордый вид и вышел за дверь. В 14:45 мы поднялись в самолет. Нет, дайте мне мой Ил-76. Или хотя бы Лис. Сидеть пришлось на откидных сиденьях, а восьмерым в крыльях, согнувшись в три погибели. Хорошо лететь недолго. Я плюнул на все и стоял за спиной у пилотов. В 3 часа ровно самолет начал разбег, и в 3:25 мы прыгнули с 2000 метров. Пока я последним выбирался на крыло, остальные были уже в воздухе. Парашюты были на принудительном раскрытии, и купола уже белели в небе. Прыжок, поток воздуха в лицо и ощущение полета. Ненормальный кайф. Как же я по всему этому соскучился. Когда я приземлился и собрал парашют, все уже добрались до условленного места. Примерно одного роста и возраста, за небольшими исключениями, в одинаковых серо-стальных комбинезонах и шлемах. Это была семья. Здесь и сейчас мы были одним целым. И неважно, кто командир, а кто подчиненный. Братья по оружию. Эти несколько минут, пока я подходил к ним, сплотили нас больше, чем прошедшие недели. На следующий день мы прыгали 3 раза. С километра, 2 и 3. Тренировались садиться как можно скученнее. Некоторую сложность создавали постоянно убывающие самолеты покидающего нас полка. Наши экипажи страдали, но молча. Авось через пару дней пройдет. За эти 2 дня я видел Натали 1 раз. И то на пару минут. Успел сказать, что соскучился, и спросить, как звали ее деда с материнской стороны. На всякий случай. 22 мая народ был в шоке. Про указы и постановления партии и правительства говорили везде. И больше всех наш комиссар. Он-то был готов. Услышав его разъяснение для офицеров батальона, первый секретарь Егоров выдрал его у меня буквально с боем. Теперь он читал свой доклад во всех организациях города. До хрипоты. Только я сразу предупредил, что у обкома есть 1 день. Завтра комиссар вернется на службу. И только в летном полку всем было не до того. Они вывозили со складов все, не глядя. Каждый час улетал еще самолет. Или несколько самолетов. Территория пустела. Зато количество пацанов, шныряющих по полку, возросло до предела. И тащили они, что твои сороки, все, что плохо лежит. Шлемы, очки, краги, инструмент, полетные комбинезоны, карты — все. Командиру полка было не до того. А я был уверен, что прячут они это богатство до тех времен, когда снова заработает аэроклуб. А вечером этого дня вернулся Пушкин. Вы слышали про закон всемирного тяготения? Ну, там, Ньютон, яблоко и прочее. Так вот, на Пушкина он не действовал. Он летал без всяких крыльев. Ему разрешили строить командирский, точнее, офицерский городок. Выделили средства, даже дали людей. Тех, из лагеря. Пока шел пересмотр дел, политических стали направлять на работы без конвоя. Утром привозили на участок и уезжали. Люди, оставшись без охраны, работали как звери. Наши комсомольцы ударных строек таким темпом могли бы только позавидовать. К 26 числу 300 человек разровняли требуемый участок и приступили к рытью траншей и котлованов под фундаменты и коммуникации. Я еще раньше кинул Пушкину идею прокладывать еще и телефонные коммуникации. Городок-то военный, связь нужна будет всем. Подхватил, раскрутил и выложил серии готовых планов и схем. Одно слово — гений. А позже на аэродром уже сутки, выглядящий сиротой, сели 6 машин. На борту маркировка «ЛИС-2Д». Непривычно пятнистые красавцы. Замерли винты, открылись двери в борту. Экипажи спрыгивали на землю и шли к головной машине. Когда собрались все, от группы отделился высокий человек и направился к нам. Три шпалы на воротнике. Подполковник. Командир первой десантно-транспортной авиабригады подполковник Батя. Прибыл в ваше распоряжение. Имею приказ для старшего лейтенанта Мамочкина. Стоящий за моей спиной Мамочкин обратился ко мне. «Разрешите, товарищ майор?» Я кивнул. КамАЗК взял пакет, вскрыл. «Что там, Олег Борисович?» «Приказано эскадрилье совершить перелет на завод для переоборудования. После сдачи машин явиться на завод 84 к летчику-испытателю Н. Кудрину». «Ну что ж, приказ есть приказ. Если снова придется служить рядом, буду рад. А пока выполняйте». КамАЗК отдал честь и ушел. Подполковник проводил его взглядом и обратился ко мне. «Мне нужны люди для организации охраны полка и разгрузки». Мы с Сергеем переглянулись. «Разгрузки чего?» Батя достал из толстенной полевой сумки объемистый пакет и протянул мне. В пакете были накладные. «Уё!» Мне аж жарко стало. Судя по этим накладным, мы получили все стрелковое вооружение батальона, боеприпасы и обмундирование. И куда прикажете это все девать? У меня ж кроме инженерной роты личного состава нет, и складов нет. Хотя это же теперь тоже моя территория. Я имею в виду авиаторов, а у них складов завались, и все пустые. Полк бомберов улетел, и хозяйство без хозяина и без охраны. Нужно провести инвентаризацию, ведь наверняка что-нибудь оставили. Хорошо, если старые портянки. А если бомбы? А мальчишки, они мальчишки есть. Все найдут и оприходуют. Не нужна мне эта головная боль. Значит, будем импровизировать опять. Хоть бы что-то стандартное для разнообразия. Товарищ подполковник, если нет возражений, то как вас величать по имени-отчеству? Нет возражений. Какие могут быть возражения? Зовут меня Виктор Викторович. Для друзей Виктор, с ударением на «о». А я надеюсь, мы будем дружить, так ведь? Георгий Валентинович, для друзей Егор, в узком кругу «док». Так, «док»? А у меня папа профессор. Все засмеялись. Так вот, Виктор, ситуация такова. Месяца полтора назад мы конфисковали у местной пацанвы аэроклуб. Ну так надо было, это жизнь. А клуб был действительно классный. Даже четвертое место занял в Коктебеле. Вот. А когда бомбардировщики снимались, то спешили очень. Многое могли забыть. Да ребятня и так не дремала. Натырили, будь здоров. И есть у меня по этому поводу идея. Может, попробуешь выделить им место под их У-2? Где-то возле ворот. Вроде как под шефтами их сделать. И пока место в полку имеется, выделить какой-никакой ангар-склад. Потом-то у них клуб будет. Его уже начинают строить. А за это они нам тут все покажут, где и что стоит и лежит. И все, чего слямзили, вернут. Если не опасно, отдадим назад. За честность. Ну а что сами найдем, пусть пишут «пропало». Ребята они хорошие и помогли нам здорово вначале. Как идея? Рискованная у тебя идея, Георгий Валентинович. Но судя по тому, что я слышал, ты отвечать за них готов сам. Да и ребят жалко. Я ведь сибиряк, вырос в поселке. До 17 лет коровам хвосты крутил, да подковы портил. А потом к нам самолет прилетел, и все. Заболел я. Год до Москвы добирался. Пока добился, чтобы в школу приняли на летчика, еще год ушел. Так что я их понимаю. Только с охраной надо решать. Пока груз в самолетах мы обеспечим. А вот потом... С этим я пойду к начальнику гарнизона. Сильно подозреваю, что охраной территории бригады придется заниматься ему. У нас личного состава четверть от табельного состава. И это надолго. Пусть обратится к НКВД. У них в охру девать некуда. Лагеря закрывают. Вот и приспособить их к нужному делу. Только права будут у нас, а не у них. Я буду им приказывать, а не они кому-то. Вслух я этого, правда, не сказал. Вечер ушел на согласование со Стровом, поиски активистов, Осавиахим и переговоры. С мальчишками оказалось договориться труднее, чем с еврейской мамой. Но договорились. В 6 утра старшие ребята были в полку. Им показали ангар стоящий особняком недалеко от въезда в полк. Вездесущий народ рассказал, что в нем стояли когда-то несколько разведчиков Р-5. Потом был склад. Их это помещение, учитывая размеры У-2, более чем устраивало. Рядом была площадка, вполне пригодная под короткие пробежки их самолета по земле. Комполка пообещал выделить в полетном расписании 2 часа с 6 до 8 под полеты аэроклуба, но при условии все, что подобрали на складах, принести для проверки. А пока пацаны показали, где и что хранилось у предыдущих хозяев, и ушли. В 8:30 прибыл взвод охраны. Их командир передал, что начальник гарнизона приказал мне срочно явиться, так что батя остался устраивать службу, а я отправился к Островому. Никогда цифра 27 не вызывала у меня никаких ассоциаций. Ни хороших, ни плохих. Но с сегодняшнего дня... Первым делом начальник гарнизона, бывший комбриг, а ныне полковник, поздравил меня с присвоением нового звания. С сегодняшнего дня я стал подполковником. Приказ о присвоении звания вместе с новенькими погонами привез посыльный из столицы. В принципе, все было понятно. Еще утром я думал об интересной ситуации, когда в оперативном подчинении майора находятся два подполковника. Капитан Голубев, который на самом деле по армейским нормам подполковник, а теперь еще и комполка летчиков. Так что ура! Но это было еще не все. В сегодняшней газете был указ о присуждении сталинских премий. И я получил сталинскую премию первой степени за выдающиеся достижения в области военных знаний. Причем значился я там уже подполковником. То есть я еще и богат. Это ведь 100 000 рублей. Офигенная сумма. Но и это было еще не все. На вокзал прибыл эшелон, доставивший автомобили для батальона. 10 грузовиков, 4 прицепа и легковушка. Я понесся на вокзал. Эшелон стоял в тупике. Машины под брезентом. С двух концов состава часовые в серо-стальных десантных комбинезонах. Едва я приблизился, со средней платформы спрыгнул сержант в таком же комбинезоне. Я представился, предъявил документы. Сержант встал смирно. «Сержант Смирнов, командир автомобильного отделения взвода обеспечения. В наличии грузовиков ГАЗ-51 – 2 единицы. Грузовиков ЗИС-5 – 2 единицы. Грузовиков ЗИС-15 – 4 единицы. Грузовиков Студебекер – 2 единицы. Легковая машина ГАЗ-1140 – 1 единица. Прицепов 4 единицы. Личный состав отделения 11 человек. Отставших, раненых, заболевших нет. Машины заправлены полностью. Оружие. Для несения караульной службы отделение имеет 2 винтовки СВТ-38. Сколько времени вам надо на разгрузку? Час, товарищ майор. Приступайте. Товарищ майор, мне нужен приказ командира взвода. Где командир? В вагоне. Поваров распекает. Сержант довольно усмехнулся. «А какой солдат не любит, когда достается блатному повару? Вызовите командира». Сержант быстро пошел в голову поезда. Через минуту из вагона выпрыгнул лейтенант и направился ко мне. «Командир взвода обеспечения, лейтенант Гринев». «Командир 1-го батальона 301-й воздушно-десантной бригады, подполковник Доценко». «На шпалы не смотрите, мне только что зачитали приказ о присвоении нового звания». «Какой приказ вы получили?» «Прибыть на место и ждать приказаний командира батальона». «Сколько времени вам требуется на выгрузку и построение?» «Час. Максимум полтора». «Приступайте. До 14:00 вам надлежит прибыть в расположение части. Провожатого я пришлю». Возле здания вокзала меня ждал Степан с машины. «Сержант, слушайте приказ. Сейчас на станции выгружается взвод обеспечения. Командир лейтенант Гринев. Поступаете в его распоряжение, покажете дорогу к КПП летного полка. Машину я заберу, получите ее у летчиков. Приказ понятен?» «Так точно, товарищ подполковник», — узнал уже. «Только машину не побейте. Разрешите идти? Идите. Вот есть у меня ощущение, что пора переставать бегать самому, а отдавать приказы бегать другим». Я заехал в штаб гарнизона и позвонил к себе в часть. Приказал дежурному разыскать зампотыла и, сообщив ему о прибытии взвода обеспечения, приказал заняться вопросами размещения людей и техники. После чего спокойно поехал в летный полк. А там было весело. Мальчишки сдержали слово и стали приносить подобранные вещи. Чаще всего предметы формы. Комбинезоны, шлемы, очки, перчатки, пару планшетов и полеток. Одна с картой. За такие дела можно и получить. Зато прямо перед моим приходом какой-то пацаненок приволок взрыватель от 500-килограммовой бомбы. Причем понятия не имел, что это за ерундовина. Счастье, что не успел начать ковырять отверткой. Двое старших ребят, для которых батя молодец, получил в школе свободный день, сразу стали очень серьезными. Один сказал, что, кажется, видел что-то подобное у ребят, которые должны были прийти после школы. Я только успел сказать, где машина, а батя сотоварища уже несся туда. Знаете, если он летает, как ездит, то я пас. Был у нас в Харьковском аэроклубе такой пилот Парашилов. Он с парашютистами в пассажирском отсеке начинал кренделя выписывать. Когда спрашивали, зачем, отвечал: «Трезвею». Я однажды на таком трезвении чуть из самолета не вылетел вместе с инструктором. Так что нет уж, увольте. Все обошлось. Батя привез виновников торжества через час, а за ними косяком пошли оставшиеся золотоискатели. К 3 часам у нас хватало обмундирования на роту, а инструментов — на неплохой ремонтный цех. Опасных штучек, к счастью, больше не было. Уговор есть уговор, и все имущество торжественно перенесли в новый ангар аэроклуба. Самолет был уже там, а я отправился в свои пенаты. Взвод обеспечения прибыл вовремя, зампотыло все сделал как надо, впрочем, почему я ожидал другого. Я уже понял, что людей в мой батальон подбирали очень тщательно. И вообще, может, пора становиться действительно комбатом, а не инструктором школы боевых искусств. Долго думать на эту тему не пришлось. То, что личный состав прибудет 31 мая, я понял буквально. Но нет у меня опыта командования подразделением такого масштаба. А с прибытием взвода обеспечения покатилась лавина. Утром следующего дня прибыли противотанковая батарея и взвод связи. Причем упакованные по полной. У артиллеристов 4 45-ки и 4 полуторки. У связистов полуторка и КШМ на базе ЗИС-5. Натуральный КШМ. Я сам обалдел. Внутри 2 стационарные радиостанции типа нашей Р-111 и что-то вроде телефонного коммутатора. Плюс у двери. В специальных отсеках еще 2 радиостанции, но переносные, типа Р-107. И еще в полуторке 40 штук раций, типа наших Р-105М. Полный отпад. И поехало. Эшелон за эшелоном. Принять, переформировать, поставить на довольствие, переодеть. А дальше все как в армии. Не умеешь — научим. Не хочешь — заставим. Только заставлять никого не было нужды. Основная... Более 40% часть личного состава была из 2-го батальона 201-й воздушно-десантной бригады. Героические ребята, между прочим, прошли финскую. И как прошли? В процессе обороны в полосе 15-й армии они 37 раз ходили в тыл к финнам. Отличились и в наступлении. Их разбавили призывниками из наиболее подготовленных и специалистами из других родов войск. По большей части это относилось к артиллерии и связи. Лихорадка первых дней сменилась напряженной, но строго упорядоченной работой и учебой. Сроки были жесткие. На изучение новых парашютов – неделя. На изучение устройства новых автоматов, винтовок и пулеметов – 10 дней. Потом стрельбы. И неделя работы в парашютном городке. Потом прыжки. И все это время физподготовка. Утро начиналось с 6-километровой пробежки. Для всех, кроме выходных офицеров. Короче, дел не в проворот. Но лично у меня появилось свободное время. Не слишком много, но пару часов через день я мог себе позволить. Так что наши встречи с Натали стали похожи на настоящие свидания. Чаще всего я ждал ее после работы. Обычно с цветами. В этот день я был без цветов, что меня немного огорчало. Поэтому я не особо задумался, увидев машину для перевозки заключенных возле больницы. Тем паче Натали говорила, что изредка, в очень тяжелых случаях, к ним привозят зэков, нуждающихся в медицинской помощи. Возле машины лениво курил водитель в форме охранных частей НКВД. Вообще, кроме нас, форму в городе сменили только несколько офицеров высокого ранга, типа Острового. Когда в здании раздался выстрел, Я рванулся к входу даже раньше, чем успел понять, что стреляли в крыле, где работала Натали. Рванув дверь, я вбежал в вестибюль, и из коридора мне на руки упал еще один охранник. По груди у него расплывалось пятно крови, но винтовку он держал мертвой хваткой. «Боец, что происходит?» «Лейтенанта убили. И Витьку. За точками. Я отскочил, и Махно выстрелил из пистолета командира. Сейчас они забаррикадировались в приемной». «В приемной. Сегодня Натали дежурила именно там. Оружие у них есть, кроме заточек и пистолета. Еще Витькина винтовка. И там были две девушки в кабинете. Они их затащили с собой». «Сколько их и кто они такие?» «Трое. Корень, Махно и Ноль. Только я не понимаю. Корень ведь помирал уже. Что-то с сердцем. Он и не дышал почти. Синий был весь. Наш фельдшер сказал сюда везти срочно». «С фельдшером мы потом решим. Идти можешь?» Через пару минут мы были у машины. Пока водила перевязывал раненого, я осматривался. Подойти к окну вряд ли удастся, все на виду, а у них винтовка. Но и ждать нельзя. Они на взводе, и не их девушки. После выстрела шансов выбраться тихо у них нет, так что сейчас они звереют и выместят зло на заложницах. А учитывая, откуда они вылезли, понятно, как именно. «Веревка есть?» «Какая веревка, товарищ подполковник?» «Чтоб меня выдержало, и чтоб хватило спуститься со второго этажа на первый. У меня есть, товарищ подполковник». Водитель полез под сиденье и вытащил моток веревки. Виновато посмотрел на раненого. Видать, спер где-то. Я обошел здание слева, забрался в окно первого этажа. Вот черт, в палату беременных. Те и так были напуганы, а теперь вообще застыли, кто как и в чем сидел. Я пробормотал что-то извинительное, проскакивая к выходу. Теперь даже если эти гады просматривают коридор, меня им не увидеть. Поднялся на второй этаж и нашел палату над приемным покоем. Окон в нем было два. Надо было понять, где, вернее всего, стоит наблюдатель. По идее, кушетка была возле левого окна, значит, стоять будут у правого. Кушеткой они попытаются воспользоваться по-другому. Я подергал батарею. Крепко сделано. На века. Привязал веревку, тихо открыл окно и выбрался наружу. Дальше все произошло быстро. Снизу раздался женский вскрик, а потом мужской звериный вой. Я прыгнул, вышибая ногами раму. В комнате был разгром. В двух шагах от кушетки корчился на полу человек с ножом в паху. Еще один стоял у второго окна с винтовкой, направленной в мою сторону. Третий одной рукой схватил Натали за горло, а другой приставил ей к колбу пистолет. В дальнем конце комнаты вжалась в угол практически голая девушка. Кажется, ее звали Валя, тоже медсестра. Дальнейшее произошло за секунды. Держа пистолет в правой руке, я всадил пулю посредине лба человеку с винтовкой и одновременно нанес удар сомкнутыми пальцами в грудь главарю. Рука, пробив ребра, добралась до сердца, и я чуть-чуть его сжал. Пистолет брякнулся на пол. На меня взглянули ставшие огромными и черными глаза, и серые губы шепнули: «Не надо!» Мало кто может сказать, что испытывал это ощущение, когда чья-то рука сжимает твое сердце. Я думаю, теперь даже если эта мразь чудом выживет, она будет бояться всегда. Теперь я как следует увидел Натали. От ее одежды тоже мало что осталось. Блузка в клочья. Одна из бретелек лифчика оборвана, и он сполз, открывая грудь. Юбка вспорота почти доверху. Ножом. И рядом человек с ножом в паху. Я вспомнил, как позавчера, кажется, показывал ей прием от удара ножом снизу. У него было два окончания — выбить нож или вогнать его в пах нападавшему. Картинка получалась ясная. Бандит вспорол Натали юбку, уже не ожидая сопротивления, и оказался в позиции, с которой Натали учила этот прием. И она его провела очень удачно. Махно, судя по полученному мной описанию, это он, теперь станет манюней. Его вряд ли амнистируют по инвалидности. А на нарах мужика без мужских причиндалов. Я подошел к двери, взял два из висящих там медицинских халатов и подошел к девушкам. Натали взяла халат, надела и снова замерла, глядя на лежащего человека с дырой напротив сердца. а затем пошла к столу, достала бинты, вату, какие-то бутылочки и начала бинтовать рану. Вторая девушка не прореагировала, когда я протянул ей халат, пришлось мне ее одеть. Тем временем Натали наложила тампон и, обернувшись ко второй, позвала: «Валя, посмотри, что с этим?» Валя не реагировала. Тогда Натали подошла и дала ей пощечину. И еще одну. Девушка, наконец, начала реагировать. Слава богу, вернулась. «Помоги коротышке, а то сдохнет». «Помочь? После того, что они хотели с нами сделать? Да пусть дохнет, сволочь, всем легче жить станет». «Валентина, ты медработник. Ты обязана спасти жизнь. А решать, что с ним делать, будет суд. А если ты хорошо посмотришь, то жизнь для него — худшее наказание, чем смерть». Валя подошла ближе, присмотрелась и засмеялась. Да, таким смехом, наверное, смеялись ведьмы, насылая порчу на неверного мужа. Жутковатенько. А потом начала оказывать помощь. Я разбаррикадировал дверь и пошел к выходу. Из дверей вышел прямо под стволы десятка винтовок и пистолетов. Ничего, быстро реагируют. Правда, что делать не знают. Надо им подкинуть идею ОМОНа. Ко мне подошел водитель. «Ну как, товарищ подполковник?» «Один труп, если я не ошибаюсь. Ноль. Двое ранены. Корень в грудь тяжело. А Махно остался без, как бы сказать покультурнее, без мужской гордости». Стоящие вокруг нервно засмеялись. «А лейтенант? И Витя? Рядовой Смирнов?» Погибли на месте. По нескольку ножевых ранений у каждого. Еще несколько часов шло дознание. Собирали показания, составляли протокол. В самом странном положении оказался врач, который осматривал Корня в больнице. Когда бандиты напали на конвой, он бросился в свой кабинет и сидел там, не шевелясь, пока к нему не постучалась милиция. Он вроде и не виноват ни в чем, но... Поздно вечером я привез Натали домой. Она по-прежнему была в том же халате, который я на нее надел. Мы почти не говорили по дороге. И только у двери она взяла меня за руки. «Если ты будешь рядом, я ничего не боюсь. Только не оставляй меня». Я обнял ее. «Ты под моей защитой. Навсегда». Мы поцеловались. Первый раз. И это был первый настоящий поцелуй в обеих моих жизнях. Он взорвался китайским фейерверком в голове, влился расплавленным золотом в легкие, понесся пузырящимся шампанским от сердца по всем артериям и венам, как у Грина. Улей и сад. Когда мы, наконец, вошли в квартиру, перед нами снова стояла Патрисия. «Извините, Патрисия, я немного опоздал, но с Натали все в порядке. Доставил домой целую и невредимую». Насчет невредимой я слегка приврал. Досталось ей немало. Синяки и царапины на руках и груди, на передней части бедра и в нижней части живота порезы. Слава богу, неглубокие, следов не останется. Это мне сказал старенький доктор, который их обеих осматривал. Кстати, Вале, которая от испуга почти не сопротивлялась, досталось куда меньше. Физически. Психически она пострадала куда сильнее. А Патриция посмотрела на Натали, на меня, сказала «спокойной ночи» и вслед за дочкой ушла в свою комнату. А я в свою. В 5:15, когда я в полевой форме вышел из комнаты, как всегда направляясь в расположение на физзарядку, мне навстречу вышла Патриция. Молча подошла, поцеловала в обе щеки, провела ладонями по лицу и ушла к себе. Ощущение благодарности, которое от нее исходило, осталось. И, наверное, мне больше не надо волноваться, как она относится к нашим встречам. Но это все лирика. А в мире творится что-то странное. Я точно помню, что к концу лета Прибалтика и Молдавия были уже в составе СССР, а тут почти середина июня, и ничего. Мало того, прибалты будто сговорились, обратились к Германии за защитой от большевистской агрессии. И немцы пообещали. Мало того, ввели войска в приграничные районы. Войска, освободившиеся после победы над Францией. А Сталин молчит, не требует объяснений, почему нарушен пакт Молотова-Риббентропа. Интересненько, что он задумал. В части все шло своим чередом. Учеба. В основном командиры справлялись сами. Но иногда, когда они тоже были не очень в курсе, приходилось вмешиваться. Так было в начале на огневой подготовке. До сих пор все считали, что десантник — это тот же пехотинец, только с парашютом. А значит, и стрелять он должен спокойно из положения лежа. Ну, может быть, с колена. А уж не целить от живота навскидку — это ерунда. Трата патронов. Пришлось показать. Пистолет в кобуру, ППС за спину, нож на поясе, еще один сзади, за воротником, самозарядка в руках. Начали. 10 выстрелов из СКС с колена. Отбросил, сдернул ППС. Короткими очередями с живота положил 10 мишеней. Затвор щелкнул в холостую, автомат в сторону выхватил пистолет. Первые 10 от живота, остальные в классической стойке с двух рук. Патроны закончились. Метнул нож с пояса и напоследок тот, который за воротником. Повернулся к бойцам. Выражение лиц, что у твоего Моисея, услышавшего глаз Божий, проняло. Да и смотрится со стороны, как в хорошем боевике, который они и не видали никогда. Тут меня удивил Оболенский. Попросил разрешения. Вышел вперед, встал напротив мишеней. А потом выхватил свой ТТ и высадил весь магазин. Подошли посмотреть. Все дырки в разброс, только в самом центре дыра, будто попали несколько пуль. Что-то я такое читал в детстве. Во, вспомнил. Я вытащил нож и прямыми линиями соединил 5 пробоин между собой. Получилась ровная пятиконечная звезда. Вот так комиссар. Начали постигать науку стрельбы с удовольствием. Еще смешнее было с окапыванием. В мое время даже пихтуру учили окапываться под огнем, а уж нам сам Бог велел. Так не понимают же. Встанет на коленки и копает. Говорю, ты труп уже. Ты что, думаешь, противник подождет, пока ты закончишь? Нет, он тебя в раз срежет, только встань. А противник у нас везде, потому как мы десант. Нас высаживают в окружение. То, что для других родов войск страшный сон, для нас обычная работа. Нет, не хотят верить, что так можно. Ладно, смотрите. С окапыванием у меня особое отношение. В училище во всех экзаменах по тактике мне попадалось задание окопаться. На госэкзамене этого вопроса не было, но проверяющий решил подкинуть дополнительное задание. Догадываетесь, какое? Так что быстрее меня может окопаться только экскаватор. Что я и доказал. А для наглядности Серега постреливал из автомата над головой. Так что на коленке точно не встанешь. Дошло. Да и стыдно стало, наверное. Подполковник, взрослый дядька, может. А мы что, борчуки какие? Так что было прикольно. И прыжки. После изучения устройства парашюта и отработки поведения парашютиста на стапелях начали прыгать. Основное требование — плотность приземления, то есть подразделение должно остаться подразделением, а не кучей людей, разбросанных кто где. Прыгали повзводно и поротно. Для батальона было мало машин. Хотя летный полк и получал пополнение довольно часто. Прибыли еще 2 машины ЛИС-2Д, потом вернулось звено ТБ-3, потом еще пару раз прилетали новые машины. И почти каждый раз доставляли какой-нибудь груз, живой или технический. Кстати, звеном транспортных машин командовал Мамочкин. С Натальей мы теперь встречались почти каждый день. Хоть на пару минут. Обменяться парой слов, провести рукой по волосам, поцеловать. Если выпадал хотя бы час, шли гулять, не глядя на время. Между прочим, служба, одна баба сказала, сокращенно ОБС, в это время работала не хуже, чем в наше. Мелкая шпана при виде нас испарялась мгновенно. Натали, смеясь, говорила, что если ей надо пройти мимо такой братьи в узком месте, они сливаются со стеной. Во всяком случае, очень стараются. А у нас с Серегой появилась новая игрушка. Он уже не мой зам. У него своя контора. СМЕРШ. У него в подчинении 4. 1 лейтенант, остальные младшие лейтенанты. Лейтенанта я знаю в лицо. Один из моих учеников, тот, что не от Власика. Обычно один из них находится в кабинете, а остальные неизвестно где. А мы пока тренируем разведку. 6 групп по 5 человек. Командир, снайпер, минер, связист и боец. Боец, в смысле человек, владеющий всеми видами боя. Их мы обучали совсем другим вещам. Тренировали память и внимание. Учили использовать любые предметы не по назначению. Делать растяжки и мины-ловушки из ручных гранат. Делать ловушки из подручных средств. пользоваться любым оружием и водить любую технику. И развлекались мы так цельный месяц, пока не пришло сообщение, что немцы, откликнувшись на призыв Румынии, вводят войска в Бессарабию, права на которую официально озвучил Советский Союз. Сталин приказал начать операцию по присоединению Бессарабии и Северной Буковины.